Не уверен, если и магия, то очень слабая. Может, так и должно быть, по расчетам, энергии эта штука жрет уйму. Она ткнула пальцем в страницу, которую я и так знал наизусть. По расчетам да, но если все получилось, то мы видим измененное пространство, а внутри может быть магический ряд. Тогда, пробуем. Астория посмотрела на меня и подняла палочку. По задумке, она будет колдовать в манекен заклинания, а я прикрывать нас на всякий случай. Подняв щит, я встал позади девушки, а она запустила в манекен несильным оглушающим. При попадании ничего не произошло, заклинание не долетело до цели, пропав в метре от него. Опустив палочку, девушка записала результат в блокнот, обозначив его цифрой 1, а затем вопросительно посмотрела на меня. То же, что и ты видела, только в энергетическом спектре. Просто пропал и все, ответил я, отслеживающий эксперимент шестым магическим чувством. Ясно, первая попытка, частичный успех. Продолжаем. Следом полетело обезоруживающее посильнее, а за ним связывающее и взрывное. Однако, как только луч взрывного достиг области, в которой заклинания пропадали, вокруг деревянного тела возникла красная аура, за пару секунд ставшая совершенно непрозрачной, а затем выпустившая ровно 4 луча заклинаний в разные стороны. Меры предосторожности оказались соблюдены не зря, ибо взрывное летело точно в нас с Асторией. Ударившись в мой щит, луч разорвался грохотом, поднимая волны пыли и ударяя нас теплом. «Кхе-кхе, это точно успех, кхе!» — кашляла с маниакальной улыбкой и огнем в глазах Астория. «Пойдем посмотрим на тушку». «Стой!» — осторожно остановил ее я. «Смотри, его разворотило, заклинание точно сбросилось». Голова и тело в разных частях зала. Все равно, будь аккуратна. Спасибо, ценю твою заботу, и улыбнулась лучезарной улыбкой. Что происходило внутри, мы понять не смогли, но точно было ясно, что несчастье настигло деревянное тело только в момент срабатывания отката заклинания. Ведь чтобы поддерживать чары активными, нужно сохранять целостность конструкции. В следующий раз было решено провести сразу 3 эксперимента подряд, чтобы подробнее выяснить принцип действия изобретенного нечто. Можно сразу отправить в щит очень сильное заклинание, и мы решили, что это буду я с фирменным пробивником экспульса. Можно постепенно напитывать щит, но только одним видом заклинания, и желательно, с меньшей разрушимостью, например, ватноножным. А еще было бы неплохо найти способ снять щит вручную. Довольные, подробно записав результаты и даже первые пришедшие в голову теории, мы пошли в сторону гостиной. Однако, нашему вечернему похождению было не суждено закончиться так же позитивно, как оно началось и продолжалось. Глава 36. Рутина магической Британии. «Что вы здесь делаете, молодые люди?» Услышал я позади знакомый, чуть поскрипывающий, голос. «Уже идем в гостиную», быстро ответил я, на автомате создавая полосу магии для переноса за ближайший угол. «Если бы вы просто шли в гостиную, то не стали бы готовить заклинание, чтобы скрыться, мистер Поттер». МакГонагалл блеснула зрачками за похожими на директорские очками половинками и разочарованно покачала головой. «Я изначально не одобрила приказ Эльбуса выдать второкурснику разрешение на свободное перемещение по школе, а теперь нахожу его после отбоя в компании первокурсницы вне гостиной. Думаю, нам стоит пройти к кабинету директора, где я буду настаивать на отмене решения». Декан развернулась и быстрым шагом пошла в сторону башни Дамблдора. А нам ничего не оставалось, кроме как проследовать за ней в полной тишине. По дороге встретили пару авроров и 4 военных, а также покачавшего с сожалением головой мистера Филча. «Виноградная лоза», — сказала пароль горгульи МакГонагалла и сделала палочкой небольшой надрез на руке, обронив пару капель крови на лоб статуи, сразу после чего залечив ладонь. Проход открылся и мы вошли в хорошо мне знакомый кабинет, хотя, за последнее время он претерпел значительные изменения. Всяких шуршащих и тикающих приборов больше не было, их и так было всего пару штук, только самое необходимое по словам Дамблдора, теперь же на месте старой аппаратуры красовался покрытый тканью стол. «Альбус, я говорила тебе, что нельзя давать подобных привилегий на втором курсе, но ты не слушал, и вот смотри, к чему это привело», — грозно причитала декан, наводя на меня сон. «К чему же?» – устало спросил директор. «Только что я обнаружила Поттера в коридоре на 5-м этаже, более того, он тащил за собой первокурсницу Гринграсс», – возмущенно продолжала Минерва. «И ты решила вместо того, чтобы отнять баллы за опоздание, привести их ко мне?» После слов директора стало как-то некомфортно. Но сейчас же такая ситуация. Начало было профессор, но Дамблдор ее перебил и обратился ко мне. Как прошли испытания? Результат неожиданный, но нужно больше экспериментов, ответил я уклончиво. Больше успехов или неудач? Думаю, мы движемся в правильном направлении, но нам пока непонятен принцип действия заклинания. С другой стороны, оно уже хоть как-то работает. Видишь ли, Минерва, мистер Поттер последние 3 месяца работает над одним очень интересным проектом, а мисс Гринграсс ему всячески в этом помогает. Ты когда-нибудь задумывалась, что у нас катастрофически мало способов бороться с убивающим проклятием? А вот Гарри это осознал и стал искать способы пробел восполнить. Сначала декан побледнела, потом покраснела и под конец речи директора по-кошачьей зашипела. У нас 2500 детей, Альбус. Есть правила, обязательные для всех. Сейчас опоздать после отбоя — это не просто проступок, а нарушение еле держащихся ограничений. Если ученики, которым было оказано огромное доверие, будут нарушать правила и при этом затягивать с собой других, то через пару месяцев все просто забудут, что школа больше не безопасное и спокойное место, и тут нужно быть предельно аккуратным. «Вы слышали профессора?» – спросил у нас Дамблдор. Дождавшись наших кивков, добавил: «Будете заниматься после отбоя теорией, а еще раз вас поймают после комендантского часа, я приму жесткие меры. Свободны». Мы со Сторией тут же выскочили за дверь, чтобы тут же наткнуться на профессора Слизнарта, удивленно смотрящего на нас. «Вы время видели?» – прикрикнул он. «Живо в постели. Это просто невероятно!» – лепетал невысокий человек с маленькими близко сидящими глазами. «Прошу, возьмите меня с собой, я готов на все, мой лорд. Встань, Пи». Лорд Волдеморт смотрел на стоящего перед ним на коленях человека с нарочито доброжелательным выражением лица. «Ты же понимаешь, что даже узнать о других мирах – огромная честь. А чтобы заслужить место в новой жизни, я сделаю все, что вы прикажете». Том скривился, глядя на ползающего у его ног заместителя главы отдела магического правопорядка, а стоящий позади Артур Уизли только усмехнулся. «Встань», – приказал темный лорд. «Мне нужно, чтобы ты постепенно, без риска быть пойманным, поднялся как можно выше в министерстве. Начни со своего отдела. Говорят, мадам Боунс часто выезжает на вызовы сама. Думаю, о некоторых из них тебе стоит сообщать нам. Я познакомлю тебя со связанным в твоем отделе. Он должен будет стать твоим заместителем, когда ты возглавишь ОМП». «Да, мой лорд, это честь для меня». «Свободен, я жду от тебя больших свершений. Не разочаруй меня, Пи». Оставшись втроем, Волдеморт, Петтигрю и Уизли сели у камина с бокалами. «Ты уверен, что он не предаст нас?» — спросил Артур. «Да, от его разума осталось только поведение и память, все желания теперь диктуются напрямую мной. А если он попадется, он много знает, все сгорит, если в его мозг влезет сильный лигелемент, останется только желание найти меня и что-то узнать. Пару раз защита сработает, а потом он станет овощем. Зачем назначать Майкнера замом Толстоватого? Ведь если он станет главой ОМП, то не лучше ли шпиону будет затаиться в тени?» — спросил Артур. «Глава отдела правопорядка только ступень, не забывай, мне нужен министр». «Ты хочешь посадить Пе?» — удивился Питер. «Он не самый смышленый человек, может потеряться или проговориться». «Нет, Пе умрет». «Ну или не умрет, это не так важно. Министром будет Яксли, он почти герцог, в хороших отношениях с короной», — ответил Волдеморт. «Дамблдор его любит», — заметил Артур. «Это плюс. Фадж не просидит и 3 лет, как Елизавета закусится с Дамблдором. Силы пока равны, но мы можем склонить их на сторону Яксли. Дамблдор не лезет в министерство. Он многое потерял за лето. 10 лет назад его бы никто не посмел вызывать в суд. Мы показали ему, что война началась, так что он просто обязан запустить руки в министерство. Аврорат у него в кармане, ОМП пока что тоже. Если забрать такой важный инструмент, как ОМП, он сразу начнет копать под Пе и быстро выведет его на чистую воду», — скептически заметил Питер. «И тут в игру вступает Карбон, в нужное время передающий информацию в канцелярию королевы. Возвышается и лагерь короны, и сам Яксли. Останется только довести партию до конца, а он останется за нами благодаря Макнейру. Если он сможет выкрутиться, то да, но в любом случае надо подготовить ему запасной план, он может понадобиться, ведь против нас играет умный и сильный маг. Корона не простит тебе прилюдного унижения. Ты прогнул королеву на виду у Конгресса, сказал Люциус. Трое мужчин обедали за закрытыми дверями минора герцога Малфоя. Альбус Дамблдор, сидящий по правую руку от хозяина поместья, с удовольствием поглощал самый обыкновенный стейк, обжаренный с перцем и солью и пюре. Некоторые радости, оставшиеся с детства, великий волшебник мог себе позволить. «Лиза мне ничего не сделает, меня оправдали, более того, я показал силу», просто ответил директор Хогвартса. «Она попытается подмять под себя министерство, как ее отец установил во время войны контроль над правительством маглов», предположил Сириус Блэк. «Не в этот раз. Мне нужны все ресурсы, чтобы хоть как-то противостоять темному лорду. В прошлый раз были ордены конфедерации. Если от первых не осталось ничего боеспособного, тащить влиятельных людей на поле боя нерационально, то вторые будут еще пару лет собираться. Я могу ускорить решение МКМ. Отряд быстрого реагирования может выступить в любую секунду», заверил директора Малфой. «Этого мало, вспомни Роттердам и битву за Лондон. Нам сейчас не устоять», горестно сказал Дамблдор. «У Волдеморта мало людей, он не сможет устроить что-то подобное», отрезал Сириус. «Пока мало, надо следить за всеми важными постами в отделах, он может быть замешан во многих будущих перестановках», размышлял Дамблдор. «Лиза тоже попробует нарастить влияние, Волдеморт точно знает о моем с ней конфликте, скорее всего захочет сыграть на нем. Можно предположить, что следующий министр будет марионеткой, тогда стоит посадить своего», предложил Сириус. «Стоит». Альбус и собеседники задумались, перебирая кандидатуры. «Пожалуй, можно попробовать договориться с Боунс, а если она прогорит, то с Бруствером. У Амелии может получиться, но над ней нет власти. Она сама по себе и может как прислушаться к нашим словам, так и проигнорировать. Для начала стоит защитить пост Тридгла, а там дальше видно будет. Если что, всегда можно успеть наложить на нее Империус». Дамблдор пожал плечами и вернулся к еде. «Империус на министра, хех, не смеши меня», скептически ответил Сириус. «Проходили уже», отмахнулся директор. «Надо начать кампанию против Фаджа в прессе, продержим его еще года два, а Амелии подкинем пару-тройку громких дел, и поможем их раскрыть», подытожил Сириус. «Кстати, если интересно, я постепенно свожу ее племянницу с одной очень интересной маглокровкой. Невероятно умная девочка, однофамилица того сумасшедшего алхимика, Гринджера. Если получится, то через десяток лет у нас будет готовое звено, чтобы заткнуть какую-нибудь дыру во власти», перевел разговор директор. «Наши с Асторией изыскания продолжились. Как и было задумано, мы провели несколько интересных экспериментов, добившись понимания, как изобретенное заклинание работает. Опытным путем было выяснено, что чары могут собирать до 4 зарядов, а затем выстреливают ими в случайные стороны. Интересный эффект, но не совсем то, что нам нужно. Может, позднее получится создать что-то еще, например, автоматическую турель вокруг себя, питающуюся заклинаниями врага. Причем сила заклинания не имеет значения, мои переполненные магией чары поглощались так же, как и самые простые жалящие. При этом на тушку манекена накладывалось примерно одно заклятие из 5, причем в полную силу и щитом оно не поглощалось. Какие выводы мы из этого сделали? Во-первых, щит работает как накопитель, который складывает чары куда-то вовне привычной системы координат. При заполнении этого пространства чары высвобождаются. Высвобождение происходит произвольно, и направление предугадать пока не получается. У щита есть что-то вроде цикла обновления, в который можно случайно угодить и нанести урон. Приняв все это во внимание и проведя еще с десяток тестов, мы стали разбирать заклинание по частям в обратном порядке, пытаясь определить, какая из его частей отвечает за полученный результат. Тут, пожалуй, стоит сделать ремарку о том, как вообще устроены заклинания. Как я уже много раз говорил, любые чары состоят из 3 частей: вербальной формулы, движения палочкой и ментального посыла. При этом все 3 пункта можно записать в виде формул, а формулы, в свою очередь, переписать в цепочку рун. Рассчитывать при этом местоположение этих самых рун не обязательно, в чарах используется совершенно другой алфавит и нужно просто соблюсти некоторую последовательность. Чары таким образом оказываются одноразовыми, но для пробы этого хватит. Составить заклинание или перевести уже готовое в руническую запись обратно – это не проблема, но в нашем случае используются составные чары, то есть, применяются сразу несколько рунических дорожек, которые в сумме выдают нечто новое. И в этот момент все пошло вообще не так, как мы задумали. А вот что и как, нам и предстояло выяснить. Глава отдела магического правопорядка Амелия Боунс, оторванная от чтения очередного любовного магловского романа 20-х годов, аппарировала в один из многочисленных доков Лондона. Опять контрабанда, и Чевапи и так бесится сегодня, мог и сам разобраться, но нет, ему понадобилось мое присутствие, думала женщина, проходя мимо многочисленных работников отдела, разбирающих груз, недавно снятый с уходящего в Америку судна. «Шеф, хорошо, что вы пришли», — поприветствовал ее заместитель, как всегда раскланиваясь перед вышестоящим чиновником. «Ну что тут, зачем меня вызвали? Пройдемте, шеф, пройдемте. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать». Пи подвел Амелию к большому закрытому контейнеру, стоящему чуть поодали, нервно посмеиваясь, указал на запертые створки. Однако внезапно позади раздалось несколько хлопков аппараций. Повернувшись, Боунс встретилась глазами с Альбусом Дамблдором. «Я бы не стал этого делать, мисс Боунс», — спокойно заметил директор, а стоящий рядом толстоватый задрожал и покрылся испариной. «Но планы темного лорда, контролируемые Питером Петтигрю, всегда исполняются с точностью до секунды. Вокруг начали появляться из воронок аппарации многочисленные маги в черных рясах и масках, а створки контейнера отлетели от мощного взрыва. А в Адаке заклинание так и не вылетело из палочки Пе, направленной в Боунс, ибо Дамблдор взмахом руки отделил голову пожирателя от тела. Сделав шаг вперед, Альбус оказался между Амелией и выходящими из контейнера магами. Во главе отряда стоял старший сын Артура Уизли, Билл. Вокруг уже началась бойня, работников ОМП вырезали одного за другим, и только прикрытие прибывших с Дамблдором колдунов позволяло им аппарировать из-под ударов. «О, профессор, неожиданная встреча!» – поздоровался Уизли. «Не то слово, Билли», – от исковерканного имени главарь нападающих скривился. «Ну как там в Египте, мальчик мой?» Вместо ответов директора полетели лучи проклятий. Защитив себя и Амелию, Дамблдор постепенно отступал под натиском полусотни магов. Враги брали количеством и настойчивостью. Стоит на секунду отвлечься, и проклятие проскочит. Почти минута прошла, прежде чем пожиратели смерти не оставили Альбуса без поддержки. Глупо было приходить сюда только впятером, так еще и с молодняком, думал профессор, когда первые чары стали пробивать щиты и ударяться в землю. Еще пара минут, и они заденут меня или Боунс. Решение пришло само собой. Если операция по спасению будущего министра повернулась такой неприятностью, то нужно вынести из нее максимум. Кажется, Поттер придумал какой-то щит, который может накапливать заклятия и потом высвобождать их. Пространственные аномалии? Попробуем. Собравшись и сузив защитное заклинание, Дамблдор выпустил огромную волну магии, почти хаотично сминая пространство вокруг, выстраивая его в примерную структуру, которую видел на опытах Гарри и Астории. Схватив получившую несколько шальных проклятий Боунс, Дамблдор парировал прямо в Мунга, где передал пострадавшую целителям с рук на руки. Между тем порт Лондона превратился в огненное месиво. Заклинания, попавшие в ловушку, летали в хаотичных направлениях, снова возвращаясь в воронки искривленного пространства. Куски почвы вырывались из земли и летали по огромной территории. Машины, контейнеры, грузы, все это сминалось, телепортировалось и разрушалось, попутно размазывая пожирателей в кровавый фарш. Лишившись возможности аппарировать из исковерканного пространства и увидев, как нескольких коллег разорвало на части после попытки использовать порталы, Уизли пробирался в сторону выхода. «Отсчет», — произнес ледяной голос, как только Билл выбрался в безопасное место и аппарировал к темному лорду. Вальдемар сидел в кресле и смотрел, не мигая, на потрепанного, грязного и покрытого ранами мага. Там был Дамблдор. Он появился за пару секунд до начала операции. Мы убили несколько его сопровождающих и задели ублюдка вместе с Боунс. Но он буквально разнес порт на части, там даже аппарировать нельзя. Боунс, кажется, ранена, не знаю, насколько тяжело, но в нее попало несколько проклятий. Хорошо, насколько велика степень разрушений, в радиусе километра все полностью уничтожено. Нет и кусочка целой поверхности. Стоит запомнить. Хорошо, операцию можно считать частично успешной. Как умер Пи? Дамблдор обезглавил, когда он хотел убить Боунс. Хотел убить, убивающие проклятие. Идиот, Дамблдор сразу все понял и защищал ее. Пожалуй, его смерть нам даже вышла в плюс. В Мунга можно прикончить эту стерву, чтоб не мешалось. План с Яксли меняется, сдавать короне уже некого. Вальдемар задумался, А Биллу продолжал стоять, чуть морщась от боли. Кажется, темный лорд забыл про него, но все же через пару минут молчание отпустил. Глава 37. Короли и пешки. Приближался второй Хэллоуин, который я проведу в школе. У профессора Дамблдора напрямую удалось выпросить разрешение для Астории на выход из школы во время каникул. Оказывается, для этого нужно какое-то особое разрешение, подписанное деканом или директором. Я же весь прошлый год ходил куда хотел в самоволку. Даже порталом школьным пользовался, если не хотелось светиться перед директором использованием камина. Когда я пришел к МакГонагаллу за бумажкой, она только язвительно напомнила про мои уходы в прошлом, но все же подписала. Аргументация, что я так не буду сидеть на месте, вне зависимости от ее решения, сработала. Так что мы оба могли спокойно уходить куда и когда хотели, но во внеурочное время, конечно. Вроде как для начала нечто подобное должны были подписать старшие гринграссы, но Тори что-то написала, что-то поколдовала и принесла Дамблдору пергамент, якобы от родителей. Тот только скептически посмотрел сначала на бумагу, потом на девочку, махнул рукой и все подписал. Судя по всему, наши почти ежедневные вылазки куда ни попадя и после отбоя, создали нашей паре репутацию неуправляемых идиотов, которых отсутствие подписи от глупости не остановит. С заклинанием же дела продвигались стремительно и в правильном направлении. Мы полностью пересмотрели концепцию чар, решив отказаться от создания сферы с константными границами вокруг себя, ибо управлять пойманным лучом в ней было просто невозможно. Вместо этого мы стали разрабатывать концепт пассивного щита с триггером, который будет срабатывать при приближении заклинания. В нужный момент в месте столкновения сферы щита и проклятия сработает портал, выход из которого будет по другую сторону от мага. Во-первых, такое заклинание должно потреблять куда меньше сил, ибо не придется поддерживать постоянно искривленное пространство вокруг себя. Во-вторых, оно не будет видно для нападающего. И в-третьих, можно контролировать точку выхода. Так что в теории можно создавать ее за спиной нападающего, чтобы атаковать врага его же чарами. Перебрав все цепочки рун, вычленив нужное и отбросив лишнее, мы провели очень занимательный месяц, продумывая механизм срабатывания. В итоге пришли к выводу, что нам подходит две сферы. Одна сигнальная в метрах 5, а вторая, защитная, в метре от центра щита. Специальные записывающие чары, нагло украденные у Дамблдора из кабинета, пока я его там ждал, разработанные самой Равиной Коктевран для системы обороны Хогвартса, были закреплены и связаны простой сигналкой. Вернее, сигналкой с повышенной скоростью передачи данных, ибо обычные чары оповещения или упрощенные протеевы просто не успевали передать на вторую сферу сообщения. На полноценные протеевы нам пока не хватало опыта и знаний, так что обходились костылями. Разобрали, как ни странно, чары связывания волшебных шахматных фигур и доски, ибо они были, еще раз, как бы это ни было странно, самыми быстрыми. Далее импульс с информацией о скорости полета заклятия и его векторе передавались в вычислительный центр. И вот тут мы провели добрые две недели, каждый день по часов 5-8. Нужно было по сетке координат определить, летит ли луч в человека, затем рассчитать точное место соприкосновения луча и защитной сферы, а потом подать магию на чары портала в двух местах. И тут любому, кто закончил школу и имеет математический склад ума, а это был как раз я, придет в голову вопрос, а что тут собственно сложного? Ну да, задача на пару дней, подумать, покопаться в формулах. Так-то оно так, но только все это должно сработать за несколько миллисекунд, да еще и написано должно быть рунами, которые к математике имеют такое же отношение, как слон, к рептилиям. В итоге мы с Асторией разработали огромную по размеру схему ветвления, чтобы прогонять по ней данные и выводить координаты входа. Потом мы просто эту информацию вбили и просчитали обратное значение на сетке координат щита для точки выхода. Схему, написанную на листе размером 1,5 метра на 3, потом пришлось впихивать в ритуал, ибо создавать такое словами и палочкой будет просто бредом. Одно прочтение чар таких размеров займет секунд 30, а так как это пространственное колдовство, даже малейшая ошибка приведет к фатальным последствиям. Так что мы выбрали для записи игральные карты, в которых под иллюзией будут скрываться руны. Далее шли многочисленные тесты. Выяснив, что это чудо магической инженерии работает как надо, мы попытались, обвешавшись всеми возможными артефактами, протестировать это на себе. Записали на две стороны достаточно крупной игральной карты рунический код-шифровку, который при активации сложится в цепочку рун, которая в свою очередь создаст по заданным параметрам наш щит. Мы попробовали это чудо активировать. В итоге я через 5 секунд поддержки чар просто отключился в обморок. Мое состояние после мощного зелья регенерации можно было бы назвать полным истощением организма. Всего лишь потерял пару килограмм подкожного жира и словил жесткую мигрень. Подумав, мы поняли, что одно дело вешать чары такого масштаба на болванку, питаемую магией из воздуха, а совсем другое – пытаться прокормить это самому. Оказывается, питать активный локатор заклинаний, рассчитанный и сконструированный как стационарные чары для целого замка, полного волшебников, простой человек не может. На этом наши изыскания приостановились, ибо решить эту проблему нам не удалось, даже примерно. Так как мы по сути просто украли часть заклинания у волшебника древности, то понять, как его модифицировать, было слишком сложно. В таком противоречивом настроении нас застал День мертвых, или в простонародье Хэллоуин. За пару дней до него мне вспомнился интересный факт из Фанона, что, мол, есть такой древний праздник, когда истончается граница между мирами и можно общаться с духами и так далее. Плюсом к этому шло то, что я попал в этот мир именно в Хэллоуин, когда Волдеморт пришел убивать моих местных родителей. Обратившись с этим вопросом к библиотеке, я не нашел на поверхности ничего интересного, но посреди читального зала, к неудовольствию мадам Пинс, получил записку от Дамблдора. Дедуля назначил тренировку на сегодняшнюю ночь в нашем обычном зале. Почему ночью, спрошу у него при встрече, а пока мне надо предупредить Тори, что вернусь поздно. Свернув кусочек бумаги в самолетик, я написал на нем короткое сообщение и отправил в полет. Скрутившись, записка исчезла в мини-портале, попав прямо в руки Гринграсс, скорее всего, в гостиную. Заклинание эффектное, эффективное и очень простое. Нашел в книжке пособие для секретарей Министерства магии. До встречи еще 5 часов, пожалуй, подожду тут. Благо читальный зал, в отличие от самой библиотеки, на ночь не закрывался. «Заходи, Гарри, давно не виделись», — поприветствовал меня Дамблдор. «Как ваш Смисс Гринграсс проект? Высасывает чары за пару секунд до обморока, но работает», — ответил я. «Да, я заметил, ваши эксперименты даже в магическом фоне школы отметились. Настоятельно рекомендую перед следующим сеансом проб подумать над более эффективным способом потреблять энергию. В школе накопилось много магии за сотни лет колдовства в этих стенах, но и она не бесконечна. Что вы имеете в виду? Неужели в школе есть какое-то хранилище?» «Хранилище?» Дамблдор не понял, о чем я, так что пришло вкратце рассказать мои идеи о накопителях для магии. «Нет, Гарри, магию нельзя поместить куда-то и потом использовать. Магия есть везде. Она течет по венам, пронизывает каждую клетку, каждую ячейку кристаллической решетки в стеклах на окнах, через каждый камушек этих старинных стен. Однако, вырабатывать энергию и использовать в своих целях могут только волшебники. Как и почему так получилось, никто не знает. Чем больше в школе учеников, тем лучше для безопасности, вы говорили когда-то. Да, потому что сейчас есть 3000 юных студентов, которые каждый день колдуют, высвобождая кучу магической энергии. Так как мы в замкнутом пространстве, покинуть это измерение энергия не может, мне остается только собирать ее артефактами и перерабатывать в чары, поддерживающие целостность защиты этого измерения. То же самое создали и вы с мисс Гринграсс, только мои чары куда эффективнее. Так что прошу тебя умерить свой исследовательский пыл, чтобы всем нам хватило общей энергии. Хорошо, сэр, мы будем работать над заклинанием дальше, чтобы оно стало более щадящим, ответил я. Вижу, у тебя еще есть вопросы. Да, я хотел узнать про всякие слухи о Хэллоуине. Маглы говорят, что в этот день миры мертвых и живых сближаются и можно пообщаться с предками, какие-то ритуалы. Это все мифы. Таких ритуалов не существует. Пожалуй, расскажу тебе немного о более продвинутой магии пространства. Сколько всего есть миров, никто не знает, но они и правда иногда приближаются друг к другу. Это называется сопряжением и не зависит от земных времен года и праздников. Хэллоуин – это исключительно магловский праздник, созданный еще до принятия статута, поэтому задержавшийся и у нас. Он и вправду связан с некоторыми особо темными областями магии, но тебе пока рано даже думать о демонологии, так что просто забудь. А всякие ритуалы, которые можно провести в определенные дни и усилить себя. И что конкретно ты хочешь усилить? Хочешь стать сильнее, Научись эффективнее использовать магию и отжимайся каждый день. Все волшебники в равных условиях, поле боя одно на всех, только вот некоторые могут найти в нем дополнительные силы, использовав в своем колдовстве остатки заклятий противников, а кто-то будет просто истощать себя, пока не выдохнется и не умрет. А как использовать магию вокруг себя? Спросил я. Пока что тебе еще рано этому учиться, но я расскажу, чему планирую обучить тебя через несколько лет. Дело в том, что для некоторых видов колдовства нужно очень хорошо чувствовать процесс колдовства. Он должен стать рефлекторным, как дыхание или наблюдение за миром вокруг. Только тогда ты сможешь по-настоящему углубиться в дебри контроля над магической энергией, в том числе научишься сложнейшему приему параллельного колдовства. И как долго и что нужно делать для этого? Колдовать. Ты с первого года начал активно тренировать боевую магию, у тебя есть жилье, в котором ты должен применять как можно чаще бытовые чары, так что магия тебе не чужда. Но того, что я вижу сейчас, все еще недостаточно. Профессор, можно задать немного нетактичный вопрос? Конечно, Гарри. Зачем вы мне все это рассказываете? Я ведь всего лишь второкурсник, а по вашим словам, даже пророчество про меня, липа. Хороший вопрос. Я часто замечаю за тобой, что ты смотришь в суть вещей куда глубже, чем многие люди постарше и поопытнее. Дамблдор задумался. На самом деле мне несложно раз в несколько недель тратить пару часов на такую тренировку. Благо, объяснять и учить я за годы работы учителем научился, хе-хе. Может быть, ты помрешь где-нибудь в Лютном, поверив в свои силы, может быть, закроешься в особняке, когда начнется очередной виток войны, а может, чувство справедливости призовет тебя в ряды борющихся за выживание человеческого рода. То есть, у вас нет какой-то скрытой цели или продуманного на десяток лет вперед плана? Спросил я, прищурившись, смотря на директора, а затем ухмыльнулся. Иногда вопрос, обращенный в шутку, может выдать некоторые вещи, которые бы человек хотел скрыть. «Есть», — совершенно серьезно ответил Дамблдор. «Я бы назвал это шахматной партией. Вместо фигур — люди. Вместо игроков — лидеры масс. Я играю в эту игру уже давно, Волдеморт — тоже. Цель игры, как и в шахматах, — добраться до короля, после уничтожения которого поверженная сторона рассыпется. Мы можем жертвовать ради цели фигурами, избавляться от тех, кто вредит общему делу или становится бесполезным. В этой игре нет места сантиментам или жалости, и ты должен понимать это, потому что рано или поздно встанешь на поле, пешкой или королем». Дамблдор сделал паузу, давая мне обдумать сказанное, прежде чем продолжить. «Единственное, что всегда вредит честной игре, это неучтенные игроки. Не так давно было совершено покушение на очень важного сразу для нескольких сторон игрока. Полагаю, ты знаешь из газеты о тяжелом состоянии миссис Боунс». Дождавшись моего кивка, Дамблдор продолжил. «Пример хорошего хода, который склонит лояльность главы ОМП на мою сторону и сохранит фигуру в игре, на самом деле Амелия Невмунга, как пишут газеты, а в закрытой палате больничного крыла в Хогвартсе. Зачем вы это рассказываете мне?» – спросил я. «Потому что никто не вечен», – лаконично ответил Дамблдор. «Например, завтра мне нужно быть в министерстве. Вдруг об этом узнает темный лорд и подготовит ловушку, из которой я не выберусь. Школу возглавит Минерва или Гораций, орден Феникса перейдет к Аластеру, но этим людям будет нужен лидер. У тебя большой потенциал и, возможно, если твое обучение пойдет в правильном русле, ты сможешь лет через 10 возглавить движение против Волдеморта». Я сидел в кресле ошарашенный и смотрел, не отрываясь, на директора. Я бы многого мог ожидать от старика, но что бы такое? По сути, заявить, что он хочет передать мне свою роль и готовит к этому. Но до этого очень далеко и еще неизвестно, подойдешь ли ты вообще. Ты не единственный кандидат, но мотивация не бывает лишней, так что трудись, Гарри, и да снизойдет на тебя откровение. Не совсем те слова, но идею ты понял. Теперь перейдем к практике. Для начала, ты должен завоевать доверие и преданность своих одноклассников. Ты, сам того не зная и без всяких задних мыслей, очень хорошо вписался в компанию будущего магического мира, но после каникул отдалился от них. Я бы хотел, чтобы ты вернул отношения в старое русло и продолжил их развивать. Вы хотите, чтобы я шпионил за ними? Насторожился я. За мной и так полгода следили и обо всем сообщали родителям, и я уверен, что причиной был именно директор. Зачем мне это? Я и так могу за вами всеми следить, посредник только помешает. Это важно для тебя, ведь когда вы закончите школу, дети герцогов и лордов быстро сделают себе имя в разных областях, кто-то займет важные места в министерстве, и к тому времени они должны быть у тебя в кармане. А сколько таких марионеток у вас, если не секрет? Ох, сотни, если не тысячи. Я приближал к себе людей, которые сами могли бы стать игроками в большой игре, именно с ними стоит работать в первую очередь, чтобы их люди были твоими людьми. И вы сейчас делаете то же самое со мной, абсолютно правильно. В школу пришло новое поколение магов, и среди них нужно найти человека, который сплотит их и поведет за собой, куда мне нужно. Вы же не думаете, что я могу отказаться после этого разговора? Нет, потому что тогда я не буду тебя тренировать. Мы оба замолчали, глядя друг на друга. Дамблдор пил чай, а я постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Пауза продолжалась с минуту, пока я не кивнул, ухмыльнувшись. Вы хорошо меня изучили. Как и всех в этой школе, ты не такой уж и особенный. Тогда почему вы решили использовать именно меня? Блэк или Малфой имеют сейчас больше авторитета и у них больше возможностей. Потому что ты сирота, который изо всех сил пытается устойчиво встать на ноги в новом для себя мире. Мире, который показал себя во всей красе всего за год. А они, нет, а как ты думаешь? Они собрали вокруг себя команду, помогают им с учебой и проблемами, сами отлично учатся. Причем каждый работает только на своем факультете, не пересекаясь с остальными. Я вижу со стороны это несколько по-другому, но мое мнение сейчас тебе знать не обязательно. Ты только что обозначил то, с чем тебе предстоит работать. У вас есть предложение, как я могу вернуть расположение людей, с которыми за 3 месяца полностью перестал общаться лично, а переписываться, еще с инцидента. Более того, эти люди как таковые мне совершенно не интересны. Нет, придумай что-нибудь сам. Я могу рассчитывать на вашу помощь в некоторых административных моментах, спросил я, подумав некоторое время над заданной задачкой. Конечно, ты отлично владеешь почтовыми порталами, в школе они работают даже лучше, чем в министерстве. Хорошо, я попробую. Срок на это задание у меня есть, до конца учебы в Хогвартсе. Дерзай, Гарри, а у меня еще есть дела. А тренировка? Ну, боевая. А оно тебе надо? Ночью-то. Потом обсудим результаты и твои методы. Спокойной ночи. Произнеся последние слова, Дамблдор исчез во вспышке огня, а я остался в кресле в зале для тренировок. 3 привычных манекена стояли темными тенями в дальнем конце слабо освещенного зала. Что же, значит, большая игра начинается, остается только подступиться к пока еще бывшим друзьям. Дамблдор вернулся в кабинет после разговора с перспективным учеником и вызвал одного из людей из Лютного. Пока Наземникус добирался до школы, было время обдумать результат работы с Поттером. Мальчик умен не по годам, это Альбус заметил еще давно. Но если раньше он иногда прятался за маской глупого ребенка, то сейчас отбросил все и ведет себя как взрослый человек. Ему наплевать на мнение окружающих, он уверен в себе и в своих силах. Он на самом деле всегда на шаг впереди своих сверстников. Об этом не знает даже его ненаглядная Гринграсс. Но за кулисами спален мальчиков ведется настоящая война против отщепенцев. Блэк и Малфой решили, что курс должен стать единый, только так они смогут добиться безопасности и спокойствия. А вот Гарри так не думает. Он живет свою жизнь и успехами в учебе и связью с герцогской семьей подает пример другим. То тут, то там возникают конфликтные ситуации, какие-то подлянки или небольшие подставы. Все в рамках закона и детских шалостей, которые постоянно происходят на первых курсах, вот только направлены они все либо на Поттера, либо на тех, кто копирует его поведение. Однако Гарри и сам не лыком шит, он уже 3 месяца филигранно выкручивается из всего, часто оборачивая ситуацию против того, кто в ней виноват. Он расчетлив и хладнокровен, что скрывал весь прошлый год. Еще он легко читает людей, хоть и не обладает навыками легилименции. Пожалуй, он именно тот, кто не через 10, и даже не 20 лет, но встанет у руля всего населения магической Британии. Вот только займет ли он, после естественной или насильственной смерти покровителя, место пешки в руках более подкованного игрока, или станет королем, тактика или стратегия, вот в чем вопрос. Глава 38, дом, девушка, портрет. По возвращении в башню на постели меня поджидала книга с описанием и разбором стационарного пространственного щита, о котором говорил Дамблдор. В паре метров, за пологом, дрыхает Блэк, с которым нынче нужно было что-то делать. В паре десятков метров, за стенкой, скорее всего, спала Лита, а где-то в подземельях, Дафна Гринграсс и Драко Малфой. Четыре фигуры, к которым нужно найти подход. Сейчас у меня на руках есть несколько козырей, которые моментально потеряют всю свою ценность, если о них станет известно. Первое. За мной прекратили слежку, судя по всему решив, что я просто обычный ребенок, который так странно реагирует на стресс, а значит, опасности благородным семьям не несу. А второе, это то, что я хочу встать во главе курса, и об этом пока что знаю только я. По пути до спальни я уже начал продумывать первые шаги плана, для которого вначале нужно создать абсолютный и нерушимый авторитет среди гриффиндорцев, а затем и по всей школы, никак не связывая свои действия со старыми друзьями. Ведь возвращение в компанию на их условиях унесет меня на несколько шагов назад и свяжет по рукам. Почему я вообще взялся за все это? Об этом я тоже размышлял. Дамблдор, на руках которого кровь моих местных родителей и невесть скольких еще людей, предложил какой-то странный план по созданию новой фигуры в большой игре, а я просто согласился. Не повелся ли, как последний дурак? Тут, думаю, стоит учитывать некоторые реалии, которые я узнал в этом мире. В отличие от канон традиционного мира Поттера, в который бы меня могло забросить, тут все идет практически не по планам, как у Роулинг. Волдеморт тут не какая-то фантомная угроза, и его возрождение избежать не получится. Жизнь в школе совершенно небезопасна, что я наглядно узрел в первый же год. А вот иметь таких родовитых, богатых и в будущем влиятельных друзей будет большим плюсом к выживаемости. Может ли Дамблдор меня в нужный момент просто слить? Да, конечно, но это только подстегивает меня стать незаменимым посредником его влияния на герцогов. Так что уже завтра, после сдачи последних экзаменов, приступаю к выполнению. «Вуд!» — крикнул я. «Стой, надо поговорить!» «Чего тебе?» — обернулся Оливер. «Еще можно записаться на отборочные в команду, ловцом хочу». «Можно, тебе повезло, я еще не отдал Маккошке списки». «Отлично, запиши меня, я на своей метле буду». «Ясно, дату отбора знаешь?» «Пропустишь, прибью». Отбив кулак капитану сборной, я развернулся к нашему стори-столику, краем глаза заметив заинтересованных Блэка и его компанию. Ярые фанаты Квиддича этой драка выпросили у отцов разрешение на участие в отборе. Хорошо, что не на мою позицию. «Ты чего это?» — спросила меня Астория, когда я вернулся за столик. «Тебя же Квиддич никогда не интересовал. Смотри, что у меня есть». Ушел от ответа я и достал из сумки директорскую книгу. «Тут вариация нашей разработки, сделана как стационарный щит. Один маг поддерживает его, используя магию из воздуха». «Откуда?» Дамблдор дал, прервал я ее и понизил голос, чтобы никто вокруг не слышал. Попросил о небольшой услуге в ответ. На самом деле я и сам об этом думал, что стоит вернуть некоторые контакты. Хорошо, что Гринграсс девочка понятливая и даже не дернула головой в сторону обсуждающей мою тайную метлу кучки наших одногодок. Зачем? Потому что я с детства мальчик, который выжил и остановил одного темного лорда, и мне очень не хочется выходить против него с голым задом. Ответил я и столкнулся с вопросительно поднятой бровью Астории. Рано или поздно такое может теоретически случиться, я бы этого не хотел, так что мне стоит создать вокруг себя команду, которая будет так или иначе заниматься моей охраной, как это сделал Дамблдор. Мне кажется, или ты не договариваешь о той части, где директор просил тебя во всем его слушаться, сообщать обо всем вокруг и подобных вещах. Я не договариваю о той части, в которой он опасается, что поймает в очередной переделке проклятие и отправится к праотцам, оставив Британию на растерзание психа и гения в одном лице. А при чем тут ты? Честно, я и сам не понял, зачем ему второкурсник-недоучка, хех, но если в комплекте идет обучение и всяческая помощь, то я не против. К тому же, я и сам хотел приобрести связи и влияние до конца школы. Хорошо, и какие у тебя дальнейшие шаги? Привлечь к себе внимание? Кажется, Гринграсс то ли обиделась, то ли относится ко всей затее с явной неприязнью. Не привлечь внимание, а завоевать всеобщее доверие и любовь, улыбнулся во все 32. Команда по Квиддичу, да, это может сработать. Что ж, пожалуй, пойду прогуляюсь до библиотеки, сказала Гринграсс, но я перехватил ее до того, как она встала. Вообще, я хотел тебе кое-что предложить. Ты же собиралась остаться на каникулы в школе? Астория кивнула в ответ. Вроде как ты тоже, только будешь занят подготовкой к отбору. Ясно, она просто обиделась, что я не буду уделять ей все свое время, Вот вообще не к месту. Хотел предложить провести каникулы у меня. У тебя, яд из голоса никуда не ушел, но появилась заинтересованность. У меня, в старом миноре семьи, там немного запущено, если можно так сказать, но в целом жить можно. Гринграсс задумалась, однако ответа так и не дала. Поговорим ближе к вечеру, я сейчас в библиотеку. После того, как подруга ушла, а в ее положительном ответе я даже не сомневался, я приступил к изучению всякой гадости животного и растительного происхождения, которая может появиться в старом доме. Однако, план мой развивался куда быстрее, чем я рассчитывал. Уже через 5 минут ко мне подошла вся компашка с Лестриджем Блэком во главе. «Поттер, в команду пробуешься?» «Как бы издали зашел Эд?» «Да, думаю попробовать свои силы». «Вроде бы ты тоже хотел, дружелюбно, особо не выходя из образа отрешенного зазнайки», уточнил я. «На какой метле летаешь? Приходи в гости и узнаешь». «В гости», усмехнулась Лестриндж. «Это куда же это?» «К вам, в общую комнату». Я поднял глаза на девочку, по моему выражению понявшую, что сморозила она совершенно не то. Благо хоть одному из них хватает ума не открывать сейчас рот. «Я немного занят, поговорим позже», отрезал я и вернулся к книге. «Полная победа, абсолютная и чистая. Лита девочка хорошая, ее совесть замучает, придет извиняться. Так что путь в общество начинается. Наутро нам предстояло порталами перенестись по домам. Родители, как их просила администрация школы, предоставили порт-ключи до дома детям, а для тех, кто не мог себе позволить такой способ перемещения, была организована переправа в министерство и из него каминами по домам. Я же, подав руку согласившейся на путешествие Астории, на глазах ее сестры, подошедшей в этот момент к портальной комнате, перенес нас ко входу в минор Поттеров. Особняк никак не изменился с моего последнего прихода сюда, разве что не было снега и деревья стояли покрытые желтыми листьями. «Тут мило», — констатировала Астория после того, как мы быстро прошлись чарами по одной из гостиных на втором этаже и растопили камин. «Еду я заказал еще в школе, так что все было с собой в мешочке с расширением. На неделю и даже на подольше вполне хватит. Хоть мы и просмотрели все комнаты, но все равно придется первое время быть поосторожнее», заметил я, возясь с горелкой под чайником. «Особенно по ночам. На что это вы намекаете, мистер Поттер?» усмехнулась Гринграсс. «Пока спишь, твои кости могут обглодать незамеченные пикси». «Мило», стушевалась Астория. «Скорее от непроницаемой мины, с которой я это произнес. Предлагаю сначала разобраться со спальней направо по коридору и первую ночь дежурить по очереди. Я как будто не в гости, а в военный поход пошла. Предпочитаешь пикси?» «Спасибо, нет». Я закончил с горелкой, оставив ее постоянно поддерживать чайник горячим. «Надо будет где-нибудь ради интереса раздобыть самовар». Так мы и сидели в креслах у камина, думая каждый о своем. «Почему ты решила быть тут?» – спросил я. «Что ты имеешь в виду? Не с семьей. Отправилась черт пойми куда, да еще и с малознакомым парнем. Честно сказать, я тебя не совсем понимаю». Астория задумалась, вращая чашку в руке и глядя в огонь. Каштановые волосы поблескивали бликами оранжевого пламени и частично скрывали лицо. «Семья. Спектакль, который они изо всех сил стараются поддерживать». Гринграсс с печальной улыбкой вздохнула. «Я не хочу там быть, с ними, с отцом, бегающим за каждой юбкой, с матерью, играющей на публике добрую и заботливую хозяйку, а на деле избивающей нас с сестрой за любой проступок. Я не хочу быть идеальной даже за завтраком в пустом доме, боясь жалящих чар или круциатуса из-за неправильно взятой ложки. Эти 12 лет были адом, а тут я чувствую себя спокойнее». Астория пожала плечами и посмотрела на меня. «Прости уж за такие откровения, просто хотелось высказаться. Надеюсь, моя компания тебя не стеснит». «Мой дом, твой дом», — ответил я. «Да и не хочется с утра проснуться съеденным пикси». Начиная со следующего утра, мы постепенно разгребали завалы в остальных комнатах. Особо ничего не было сломано или разрушено, просто дом стоял пустым лет так с 20. Пылища, мелкие вредители, погрызенная мебель и тысячи других мелочей. Добравшись до подвала, мы встретили слабенького полтергейста, еще не развившегося до разумного существа. Хоть некоторые семьи имеют домашних полтергейстов, обозначая этим древность своего рода или что-то подобное, но я сразу отказался от такого сожительства. Нежить была в течение получаса изгнана. От Богдарта, которого я встретил в прошлый раз, остались только лоскуты призрачной материи. Можно их продать в лютном, но, думаю, оно того не стоит. Проще отправить в утиль. Вечером мы решили выбраться в люди и спустились в деревеньку. Полностью магическое, спрятанное ото всех поселение, было украшено в честь праздника. По улицам ходили наряженные в костюмы волшебники, бегали дети и играла тихая музыка. Найдя небольшое уютное кафе с милыми, щелкающими зубами тыковками и кружащими под потолком бумажными летучими мышами, мы с удовольствием поужинали. Официант пригласил на завтра на праздник к ним в гости и добавил, что тут будет живая музыка и празднество. Согласившись, мы вновь отправились бродить по деревеньке, рассматривая замысловатые фигуры, оживленные магией, отскакивая от проносящихся кучек детей или останавливаясь около зачарованных фонтанов, показывающих удивительные представления в живой воде. Уставшие и довольные, мы вернулись домой и сразу улеглись спать. Несмотря на приведенные в порядок комнаты, мы с Тори, не сговариваясь, отправились в одну и завалились спать в объятиях друг друга. «Ты чертов идиот!» — кричала на меня Гринграсс, стоя в куртке посреди обеденного зала Поттерминора. «Да ладно тебе, ничего страшного жене», — начал было я, но мне тут же прилетел подзатыльник. «Вообще, влетать в полете за Снитчем в окно дома, при этом это самое окно разбивая и проламывая внутрь, была не самая лучшая из моих идей. Хорошо хоть рукой загородил лицо и не порезался. Репаро», — произнес я, направив палочку на пробитый кусок дома. Мелкие стеклышки и выбитая рама стали возвращаться на место, а Гринграсс злобно шипела что-то про отбитые мозги и вопиющий идиотизм. «Самое главное», — сказал я, мужественно выслушав все, что она мне рассказывала про умственные способности некоторых гриффиндорцев, что я поймал Снитч. На показанную ладонь с крылатым мячиком, девушка вынула палочку и отправила мою тушку в полет по комнате. Затем испуганно ойкнула и побежала поднимать бедолагу ловца. «В следующий раз бейте в голову», — произнес голос, сразу сбросив с нас все веселье. Мы застыли спина к спине с поднятыми палочками и руками на игральных картах в карманах. «Тише, тише, не нужно резких движений. Покажись», — приказал я, а в ответ получил только смех. «Глаза разуй», — ответил голос. Проверив все вокруг магическим зрением, я так никого и не обнаружил. Еще раз осмотрел комнату. Никого. Черт бы побрал эти чертовы портреты. «Следите за языком, молодой человек», — ответил портрет. «Кажется, последнее я сказал вслух. И влетать в дом на метле сквозь закрытое окно я бы вам не советовал. Вы же не сова. А вы, простите, кто?» — спросил я, не убирая палочку. «Поттеры так отупели, что разучились читать», — спросил портрет, подняв бровь и кивнул на табличку на раме. «Не хочу приближаться к подозрительным личностям, тем более к незнакомцам». «Картины боишься?» — усмехнулся волшебник с портрета, оперевшись на край плечом. «Опасаюсь. Ты идиот? Придумайте что-нибудь другое. Идиотом сегодня уже называли». Портрет закатил глаза и прикрыл лицо рукой. «Видимо, решил взять меня измором, ибо минуту так и не сдвинулся. Что ж, думаю, время обеда», — обернулся я к Астории. «Пойдем в деревню?» «Можно», — согласилась Гринграсс, с опаской поглядывая мне за плечо на картину. «Тогда идем». Я убрал палочку, бросил новенький Нимбус 2001 на стол, создав максимальный грохот и подал руку подруге. «Серьезно? Сколько тебе лет?» «О любопытстве не слышал», — возмутился портрет. «Предпочитаю не навязываться, если моей компании не рады», — ответил я. «Харальд Певереллу», — представился незнакомец. «Рад знакомству, Гарри Поттер», — ответил я. «Кто твой отец?» «Джеймс Поттер, а он сын Флемонта Поттера». «Тогда ясно, в кого ты такой пошел», — насмешливо сказала мне картина. «Счастливо оставаться, сэр». Я кивнул портрету и вышел со Сторией вон из зала, а в голове крутились миллионы вопросов, например, почему у нас в гостиной висит портрет Певерелла. «Тебе вообще не интересно, как твоя семья связана с Певереллами?» — спросила меня по пути Гринграсс. «Вроде бы мы произошли от побочной ветви, а потом еще была Иоланта Певереллу, жена кого-то там очень давно, начал было я, но Гринграсс меня прервала. Тогда не было портретов, а если и были, то не такие детализированные и умные. Что ты имеешь в виду? Этот Певерелл жил не так давно, а те пересечения, о которых ты говоришь, были еще во времена Мерлина. Помнишь его портрет около входа в большой зал в школе? Так вот, он даже говорить не может, только двигаться по заданной траектории. А этот умный, будто всего пару сотен лет назад сделанный. А разве они все не вымерли? Удивился я. Да ты что? Нет, конечно. Они просто закрылись у себя в замке и не показываются. И никто их не трогает. Ну, война же была еще 12 лет назад. Нет, даже темный лорд к ним не совался. Говорят, что Певереллы пришли на острова из земель современной Турции еще до появления тут первых людей. Еще их называют потомками египетских богов. Звучит как просто легенда, сказал я и подумал, что если это не легенда, то я не хочу иметь с ними ничего общего. И все же это самый древний род на островах, и они единственные, кто так и не преклонился перед короной, так что меня очень удивляет твое наплевательское отношение к такому родственнику. Ничего с ним страшного не случится, может он меня только уважать будет больше, ухмыльнулся я, когда мы уже входили в деревушку. Глава 39. Палочка, камень, мантия. В огромном готическом зале Вестминстерского аббатства заседало специальное внеурочное собрание парламента. В отличие от обычных слушаний, где зал делился на выдвигающих обвинения или предложения, в этот раз удалось достигнуть почти полного единогласия. Дамблдор и Ее Величество Елизавета вообще просидели почти все собрания молча, слушая заумные речи, вещающие о угрозе мирового масштаба и необходимости вовлечения Международной конфедерации магов. На деле же этот вопрос был уже решен на более закрытых собраниях. Альбус переговорил сначала с королевой, затем убедил приближенных ему герцогов и некоторых лордов, достигнув необходимого кворума. Однако даже эти меры оказались ненужными. Собрание, спустя полгода после ужасающего до сих пор общественность нападения на детей, наконец-то дозрело до решительных мер. Размышляя о делах, далеких от ненавистного зала, Дамблдор зацепился взглядом за пустующее уже почти 300 лет кресло. «Певереллы – самый древний и закрытый род. Фрики», – про себя заметил директор. «Уже наверняка выродились в своем сарае, а мы до сих пор относимся к ним, как ко второй короне. Теперь оставалось только смотреть на то, как постепенно лорды приходили к согласию по некоторым, не особо важным пунктам. И Альбус и Елизавета отлично понимали, что такая игра в демократию важна, ведь без нее власть теряет легитимность и придут времена смуты». Герцогская трибуна тосковала. Абраксас Малфой, в кои-то веки выбравшийся на заседание, а не отправивший сына, о чем-то тихо разговаривал с Оливандером. Палочковый монополист давным-давно оставил семейное дело сыну и последние лет 30 просто путешествовал по свету, а ведь он постарше Альбуса. Сириус Блэк и Робастан Лестриндж смеялись, совершенно забыв про собрание. «Идиоты», – размышлял Дамблдор, – «если вы так уверены, что ваша власть непоколебима и никто не подвинет вас с ваших мест, то вы сильно ошибаетесь. Мир меняется, мы, маги, стараемся этому противостоять, но новые магловские веяния просачиваются. Пройдет еще лет 50 и ваши дети уже не смогут так легко наплевать на показательные акты демократии». Внезапно что-то заставило Дамблдора напрячься. Волна холодной, как тысячи ледяных иголок магии, пронеслась по залу. Бросив взгляд на королеву, Альбус заметил ее напряженное выражение. Герцоги и некоторые другие сильные маги тоже напряглись. Спустя несколько секунд посреди зала появился человек в капюшоне, держащий кровоточащее тело в одной руке и палочку в другой. Как много людей могут вот так явиться в самое сердце британской столицы, а сколько из них уже здесь? Мгновение понадобилось 500 магов, чтобы встать, достать палочки и направить их на незнакомца. Даже королева и директор Хогвартса не стали ломать комедию и присоединились к массовой угрозе. «О, прошу меня простить, я уже и забыл, что вы судите по одежке», — незнакомец разразился хохотом, а затем щелкнул пальцами, заставив весь зал напрячься. Но ничего страшного не произошло, просто черный плащ с капюшоном стал быстро меняться и приобретать черты мантии члена палаты. Несколько человек ахнули, кто-то быстро убрал палочку, пока его действия не сочли угрозой могущественному роду, но большинство просто стояло и молча рассматривая белый герб на черном щите. Бузинная палочка, мантия-невидимка и воскрешающий камень, соединенные в едином рисунке. «Со многими мы не знакомы, о, как поживаешь, Гарик?» Певерел кивнул в сторону Элливандера. «Старость замучила, а ты, я вижу, в расцвете сил, Арит», — ответил ему Элливандер. «Прошу прощения, мистер Певерел, но это закрытое заседание парламента Великобритании», — начал было говорить кто-то из лордов, но был прервал очередной вспышкой хохота. «Тогда я, пожалуй, задержусь. Послушаю, о чем вы тут болтаете?» Кстати, Арит Певерелл обернулся в сторону Дамблдора, и по спине старика пробежали мурашки. «Я принес вам небольшой подарочек». Певерел кинул к ногам директора еще живое тело. «Назови свое имя», — приказал Рид. «Чарли, Чарли Уизли», — проговорил еле живой пленник. В руке Дамблдора тут же материализовалась убранная до этого палочка, а по залу прошла волна шепотков.